Его лицо покраснело от гнева, он вытащил меч на поясе, чтобы замахнуться на меня. Его атака была настолько предсказуемой, что я отошел в сторону еще до того, как он вытащил оружие. Королевство нападает на гостя, какой будет скандал, если он вылезет наружу, вам не кажется? Спросил я. Хаймэм, никто не узнает, если ты умрешь, засмеялся он. На данный момент я действительно сомневаюсь, правда ли он притворяется. Я почти уверен, что пока был бой, у королевской семьи был способ увидеть, что происходит внутри. В противном случае они бы не сказали, что я устроил им хорошее шоу. Так что третий принц должен хотя бы знать, что я все еще способен, даже без моих учеников. Разве что он думает, что это потому, что они все еще были физически рядом со мной, так что я все еще силен в другом мире. Но это по-прежнему не имеет смысла, я начал принимать учеников только недавно, поэтому эта гипотеза не обоснована, я даже до этого был силен. Но это также означает, что вероятность того, что он лидер темной секты, астрономически мала, что вызывает вопрос о том, кто эти люди в списке имен, который мне дал парень из темной секты. Пока я был занят обдумыванием этих вопросов, я все еще был занят уклонением от всех ударов, которые наносил третий принц, пытаясь выпотрошить меня. «Ты, стой, это нечестно», — заскулил он, все еще пытаясь меня атаковать, но безуспешно. «Должен отдать ему должное, у него есть настойчивость, большинство уже давно бы сдались. Тем не менее, это становится немного смешным, я просто должен остановить его сейчас, пока он не поранился». В тот момент, когда эта мысль пришла мне в голову, принц прекратил наносить удары по собственному желанию из ниоткуда, его глаза расширились, как будто он увидел что-то ужасное. Он повернул ко мне голову, открывая и закрывая рот, как рыба. Я как раз собирался спросить его, что с ним не так, когда его тело напряглось, а голова медленно соскользнула с тела и скатилась на пол. Голова откатилась на некоторое расстояние, остановившись, когда она ударилась о стену с небольшим ударом. Я пытался понять, что произошло, когда из коридора раздался голос. «Брат, ты уже закончил, сестра уже здесь». Появилась фигура наследного принца, его глаза расширились от шока, когда он увидел обезглавленное тело своего брата. Как по команде, труп упал на пол, под обезглавленной шеей образовалась лужа крови. «Ма, мастер Линь, почему, охрана, охрана?» Я поднял руку. «Подождите, это был не я, он просто умер, как-то, охрана, поднять тревогу!» Взревел он, обнажив свой меч и направив на меня, его клинок трясся от явного страха. «Успокойтесь, ваше высочество», попытался я успокоить его. «Я не ваш враг, вы убили его, потому что он обидел вас, верно? Даже если мой младший брат ни на что не годен, убийство члена королевской семьи все равно является серьезным преступлением. Как я уже сказал, ваше высочество, я был не тем, кто убил его. Ложь. Вы тоже собираетесь убить меня, не так ли? Чтобы заставить меня замолчать об этом, я не сдамся без боя». Он поднял оружие и бросился на меня, издав какой-то боевой клич. «Все принцы такие упрямые». Я уклонился от его удара вниз, увеличивая расстояние между нами. Он снова бросился в атаку, чтобы ударить меня ножом в грудь. Я снова уклонился в сторону, когда появилась группа охранников дворца, удивленных происходящим перед ними. Принц Бан Цзя указал на меня пальцем. «Охрана. Он убил третьего принца. Обладая властью наследного принца, я обвиняю мастера Линя в убийстве. Арестуйте его». Все охранники выглядели неуверенными в себе, прежде чем медленно направить свое оружие на меня, хотя потому, как дрожало их оружие, было очевидно, что они тоже были в полном ужасе. «Пойдемте, пойдемте, пожалуйста, не сопротивляйтесь, мастер Линь», — заикался главный охранник. Я вздохнул. «Говорю вам, я не тот, кто убил его. Если бы я хотел, чтобы он умер, я бы не оставил такое большое доказательство. Вы думаете, я бы оставил его тело на всеобщее обозрение, если бы хотел убить его? Мне очень жаль, мастер Линь, пожалуйста, просто сотрудничайте», — крикнул охранник. Я собирался снова попытаться отрицать свое участие, когда меня осенила идея. Поскольку меня могли ввести в заблуждение, поверив, что третий принц является лидером темной секты, это означает, что настоящий лидер все еще на свободе. Все, что сказал мне парень из темной секты, потенциально могло быть ложью. Возможно, это даже был чей-то план обвинить меня, зная, что я не убью наследного принца. Они могут просто опровергнуть все доказательства, которые я дам, и могут даже заявить, что я сфабриковал свои воспоминания, если я представлю это в качестве доказательства, поскольку я действительно могу это сделать. Но держу пари, что тот парень, который дал мне список, не учел возможность того, что я поместил на него отслеживающую надпись. Возможно, это может быть отличным шансом для меня выяснить, чем он занимается. А эта идея, я просто позволю этим парням подумать, что это сделал я, отправлю сообщение своим ученикам о том, что я собираюсь делать, а затем сделаю вид, что скрываюсь за это преступление. Это должно на время избавить меня от внимания темной секты и дать мне возможность увидеть, что именно они запланировали. Да, решено, я так и сделаю. Я поднял руки. О, нет, вы меня поймали. Да, я определенно убил третьего принца, раз уж он такой сучонок. Но знаете что? Наследный принц сглотнул, его оружие все еще было направлено на меня. Чите что? Я ухмыльнулся ему. У вас ничего не выйдет. Я исчез в клубах дыма с того места, где стоял. Глава 249. Политический подарок. Глава 249. Политический подарок. Ирис Ров. Я поняла. Пожалуйста, берегите себя, мастер, скажите нам, если вам что-нибудь понадобится. Все, что угодно, мы это сделаем, прошептала Манами, завершая телепатический звонок мастеру. Что случилось? Спросила Лианли, обеспокоенная, как и все мы. Манами закипела в безмолвном гневе. Кто-то, простите, какой-то жалкий кусок мусора подставил мастера, убив третьего принца. Мастер решил провести расследование самостоятельно, но нас могут втянуть, потому что мы его ученики. Что нам делать? Спросила Лианли. Мастер сказал нам искать защиты у мастера секты Цин, и, если это не удастся, пойти во двор мастера и активировать защитные надписи. Мастер всегда заботится о нас, пробормотала Киэми, хотя все мы это слышали. В самом деле, мастер слишком добр, Ирис. Да уж, мастер просто позволил этим ублюдкам это, пнуть их и раздавить как маленькое говно, черт побери. Приманка. Грубовато, Лаверна. Действительно, мастер никогда бы не прибегнул к таким грубым методам избавления. Это смиренно думает, что мастер имел в виду общую картину. Денна. Или знаешь, мы можем просто убрать их и избавить себя от проблем, а? Приманка. Как бы смешно это ни звучало, на этот раз я действительно с ней согласна. Ирис. Мастер не согласен, Лаверна. Да ладно тебе. Мастеру не нужно знать. Мы сделаем это быстро и красиво. Приманка. Это мое простое и скромное мнение, чтобы не дать мастеру повода ненавидеть нас. Денна. Да, и что ты будешь делать, если эти говнюки придут и побеспокоят нас, а? Приманка. Другое, Лаверна. Что ж, нам просто нужно посмотреть, что произойдет. Мастер дал нам инструкции, поэтому давайте сделаем их приоритетными. Согласны, Ирис? Согласна, Лаверна. Это согласна, Денна. Хорошо, но позволь мне разозлиться, если они придут, а? Приманка. Наследный принц. Он выглядит относительно спокойным для человека, который только что потерял брата, заговорила Киэми, кивая в сторону принца, который только что вошел в зал. Мастер сказал, что он был там, правильно. Он пытается скрыть смерть своего брата, предположил Брендон. Лианли нахмурилась. Возможно, было бы нехорошо рассказать на церемонии совершеннолетия его сестры, особенно, когда в этом участвует мастер и вокруг так много великих сект. Дяо Чан кивнула. Это наверняка подорвет их авторитет, если это выйдет наружу. Я уверена, что королевская семья, по крайней мере, знает, что некоторые из великих сект стремятся к большей политической власти, поэтому они не могут показаться слабыми перед ними. В любом случае, это не значит, что это сработает. Словно по команде, принц привлек внимание всех остальных, постучав ложкой по стеклу. «Добрый вечер, дорогие гости, я несу печальную весть о том, что мой брат, принц Бэйц Зисюн, плохо себя чувствует и не присоединится к нам сегодня вечером. Он благодарит всех присутствующих и поздравляет нашу сестру с достижением совершеннолетия». Новость шепотом пронеслась по залу. «Это предполагает, что нам лучше остаться всем вместе, на случай, если у принца возникнут какие-то идеи по поводу нас», — предложила я. Все мои сестры кивнули. «Брендон, особенно, ты, самая легкая цель среди нас», — заявила Лианли. Я заметила, что Брендон смотрит на Цай Хонг, которая сосала леденец, прежде чем кивнуть в знак понимания. Приятно, что он хотя бы толковый. В таком случае, давайте продолжим, как было, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания, решила Манами, поднимая чашку чая, которую она изначально отставила. Я нашла время, чтобы осмотреть теперь переполненный зал, где несколько мгновений назад он все еще был относительно просторным. Вскоре после того, как мы приехали, к нам стали приходить разные люди из важных семей, без сомнения, чтобы поздравить и заручиться благосклонностью предполагаемой гениальной принцессы. Семья Брендона тоже была здесь, приветствуя нас кивками, чтобы другие люди не узнали о наших отношениях. Мастер секты Цин был занят беседой с другими мастерами секты, без сомнения пытаясь получить больше привилегий для нас, используя имя мастера. Эй, наживка. Нет, Ирис, но я еще ничего не сказала. Приманка. Мы все знаем, что ты собираешься сказать, Ирис. Да ладно тебе, вы, девчонки, никогда не хотите развлечься. Приманка. Неудобный мир, Лаверна. Ага-ага. Вы, девчонки, наслаждаетесь тишиной и спокойствием. Кто это заставил мастера, чтобы мы затаились, а? Приманка. Да, это то, о чем я подумала. Приманка. Тем не менее, это не дает права тебе права создавать проблемы для наших сестер. О, она бы даже не заметила. Самую малость. Приманка. Нет, эта вещь предназначена для принцессы. Если ты будешь держать себя в руках, то мы выполним план. Просто сиди спокойно, хорошо, Ирис. Тихо, это видит приближающуюся принцессу. Денна. Вестник объявил о прибытии принцессы, и все повернулись, чтобы увидеть, как она входит в зал через двойные двери сзади. На ней было платье, подходящее для ее положения, со шлейфом, который, казалось, скользил по полу позади нее. Там, где раньше ее лицо было обнажено, теперь на ней была тонкая вуаль, закрывающая часть лица. За ней шла остальная часть королевской семьи, король и королева шли прямо рядом с ней, а второй принц следовал за ней на небольшом расстоянии. Как только она села на свое почетное место рядом с родителями и братьями, главы различных домов и сект начали выстраиваться перед ней со своими дарами в руках или с их слугами. У большинства из них был довольно высокомерный вид, их головы были высоко подняты, и они незаметно смотрели на окружающих сверху вниз. Мастер секты Цин первым подошел к ней с маленькой коробкой в руке. Ему было разрешено подойти прямо к принцессе, поскольку мастер теперь также считался ее мастером. Другие гости могли дарить свои подарки только на определенном расстоянии от нее. «Поздравляю, принцесса Бэй», — поклонился мастер секты Цин. «Маленький подарок от нашей маленькой небесной секты, любезно предоставленный мастером Линем». «О, боже», — выдохнула она, явно взволнованная. «Лиан Ли уже рассказывала нам о ее влечении к мастеру, поэтому мы не были удивлены ее реакцией. Могу ли я?» «Конечно», — жестом показал мастер секты Цин. Она открыла коробку, и внутри были два лепестка феникса Эмбер, чрезвычайно роскошного подарка для практикующего, увидев который, даже мы были удивлены. Поскольку мастер определился с подарком только тогда, когда покинул секту, только он и мастер секты Цин действительно знали, что мастер приготовил для нее. Те люди поблизости, кто увидел это, также ахнули в ответ. Каждый из этих лепестков стоит кругленькую сумму, и мастер только что подарил их два. Определенно нет никого, кто мог бы подарить что-то более роскошное, чем это. Через некоторое время она закрыла коробку. «Они красивые, пожалуйста, поблагодарите мастера Линя». «Конечно, принцесса», — поклонился мастер секты, прежде чем выйти из очереди. «Я правильно понял, мастер на самом деле дал ей два лепестка феникса Эмбер», — ахнул Брендон. «Действительно, великодушие мастера не знает границ», — мечтательно вздохнула Дяо Чан, вытирая слюну с губ. «Несомненно, она снова фантазировала о мастере. Я удивлена, что мастер дал ей это. Ирис, политика, Лаверна. Ах, это поняла. Мастер, должно быть, уже знал, что другие секты попытаются использовать принцессу. Таким образом, он выбрал этот подарок, чтобы все другие подарки казались ненадлежащими, и помешать другим использовать принцессу. Денна. А-а-а, так сложно. Мастер подумал настолько далеко. Приманка. Определенно Лаверна. Как и ожидалось от мастера, Ирис, как мы и думали, другие, кто принес подарки, стали более подавленными, чем раньше, и никто из них не сказал ничего, кроме поздравления и подарков. Затем подошла очередь семьи Брендона. «Поздравляю, ваше высочество», — поклонился Дилу Вера. «Я принес с собой довольно необычный подарок. Это то, что изобрел один из наших партнеров, и мы хотели бы представить вам первый в своем роде». «О, это звучит многообещающе, могу я узнать, что это?» – спросила принцесса, ее глаза слегка заблестели. «Я позволю своему деловому партнеру представить вам подарок». Дилл отступил в сторону, позволяя выйти вперед довольно молодой женщине, полностью одетой в черное платье с множеством белых оборок. «Приветствую вас, ваше высочество. Я Илария Линдульф из города Акихарбара. Для меня будет честью представить вам свое творение». Ха, похоже, она тоже приняла моду своей сестры. Теперь она должна преподнести подарок, чтобы заинтересовать всех вокруг. Это решит, взлетит ли семья Вера или рассыплется в прах. Я очень надеюсь, что она не собирается проникнуть в один из своих странных эпизодов. Глава 250. Какое хранение? Глава 250. Какое хранение? Киемиров. Я была весьма удивлена, увидев здесь предполагаемого губернатора города Акихарбара. Да, весь город видит в ней настоящего лидера. В любом случае, этот парень мало что сделал для города, и он просто отключился, когда Илария взяла на себя управление. Другие мои сестры, казалось, знали об этом развитии событий, о котором они, очевидно, предпочли не рассказывать мне, скорее всего, просто чтобы увидеть мою реакцию, когда я узнаю об этом. К их сожалению, кроме первоначального удивления, я не проявила никакой другой реакции. Я знала, что она была связана с мастером в семейном родстве, но не подозревала, что она могла быть замешана и в нашем пустяке. Последний раз, когда я проверяла весь город, было что-то странное. Ну, на самом деле у меня нет слов, чтобы описать, насколько это странно. Мы с другими девочками в нашем театре старались не слишком ввязываться в городские странности, насколько это было возможно, так что мы не были слишком вовлечены в проделки, которые творились внутри. Но даже в этом хаосе губернатор Илария и ее сестра всегда казались чопорными и порядочными на публике, не меньше, чем образцовые правители, которыми они были. У них могла быть одна-две странных привычки к их одержимости Анне и Мэй, но что действительно имело значение, так это их собственная сила характера. Я могу сказать, что с ними шутки плохи, не только потому, что весь город у них под контролем. Возможно, это всего лишь слухи, но я случайно услышал разговоры некоторых людей во время моих ночных прогулок о том, как в секретных местах по всему городу создавались невероятные вещи. Илария Линдульф, приветствую вас. Что вы принесли нам сегодня? Спросила принцесса, наклонив голову. Илария ухмыльнулась и протянула ладонь, кольцо хранения на ее пальце слегка засветилось, прежде чем положить ей в руку что-то вроде прямоугольной коробки. «Я представляю вам какое хранение». Последовала долгая пауза. Принцесса неловко улыбнулась. «Какое хранение?» «Да, еще одна минута тишины. И что оно хранит?» Спросила принцесса. Глаза Иларии расширились. «Верно, ваше высочество. Это единица измерения. Вы действительно гений, как они вас называют. О, спасибо», пробормотала принцесса, явно не уверена. «Но что оно делает?» «Хранит что-то, конечно. Оно произведет революцию в мире в том, как все работает». Принцесса изо всех сил старалась вежливо ей улыбнуться. «Это интересно. Благодарю вас за подарок и надеюсь на успех в ваших будущих проектах». Илария ухмыльнулась. «Это кажется невозможным, но подержите его в руке, принцесса. Используя свои чувства, почувствуйте, что внутри, и вы поймете». Она протянула коробку принцессе, у которой было выражение неуверенности на лице. Она неохотно поманила охранника рядом с ней, чтобы тот принес ее подарок. Охранник осторожно встал перед Иларией, взял коробку обеими руками и вернулся к принцессе. Сама принцесса взяла ее обеими руками, с любопытством рассматривая ее. «Расширьте свои чувства, почувствуйте, что внутри», проинструктировала Илария. Принцесса, казалось, подчинилась, закрывая глаза в сосредоточении. Ее родители, братья и сестры внимательно наблюдали за ней. Прошло несколько секунд, прежде чем она без предупреждения открыла глаза, и на ее лице появилось выражение удивления. «Мисс Линдульф, это сила, это потрясающе», ахнула она. «Я насторожила уши, и я стала больше внимания уделять тому, что там происходит. Ха-ха-ха. Правильно, ваше высочество, то, что вы держите в руках, все изменит», засмеялась Илария, забыв обо всех формах приличия. «Дочь, что это?» Король не мог не спросить, потому как этот вопрос был у всех на уме. «Это контейнер для чистых элементарных кварков». «Нет, не для чистых элементарных кварков. Кажется, что он немного отличается, но я определенно чувствую прилив энергии, когда я ощущаю это. Это чистые элементарные кварки, сжатые и сложены, ваше высочество. Их можно использовать для питания чего угодно, взволнованно объяснила Илария. Принцесса наклонила голову. Разве это не предназначено для практикующих, когда у них мало элементарных кварков? Илария погрозила ей пальцем. О, это можно использовать как таковое, но это не главная цель. Позвольте мне продемонстрировать. Она вытащила нечто похожее на стеклянный шар с несколькими буквами, которые я распознала как надписи на одной из сторон. Сам шар имел какую-то металлическую ручку, прикрепленную к одному концу с отверстием, достаточным для того, чтобы в него можно было вставить прямоугольный ящик Иларии. Она держала это рукой за ручку, вынимая еще одно из своих какое хранение. А если серьезно, то я понятия не имею, что натолкнуло ее на мысль, что это хорошее имя. Не могла ли она придумать что-нибудь еще? Вот, время свечей прошло, сказала она, прежде чем нажать кнопку, расположенную в нижней части металлической ручки. Раздался тихий гудящий звук, прежде чем шар медленно засветился в ее руках, озарив ее теплым сиянием. Я распознала маленькие светящиеся шары, плавающие внутри стекла, которые определенно заставили шар загореться. При нанесении надписи световой техники какое хранение будет поставлять кварки, необходимые для его активации, и зажжет этот шар. Одно какое хранение, подобное этому, может питать 3 дня подряд. К этому времени я увидела, как большинство более умных людей расширили глаза, осознав потенциал такого изобретения. Несомненно, некоторые из них уже начали строить планы, как заставить изобретение Иларии работать на их благо. Должна признать, хотя я уже слышал об этом ранее, когда я увидел это лично, это все равно произвело впечатление. А что произойдет, когда оно иссякнет? Спросила принцесса, явно взволнованная. Кажется, она также осознала свой потенциал. Она была довольно одаренной, а не наивной девушкой, которой я ее изначально представляла. Илария ухмыльнулась. Все, что вам нужно, это чтобы практик его зарядил. Это так просто. В настоящее время мы производим их в больших количествах, семья Вера будет помогать нам в их распространении. На этот раз принцесса искренне улыбнулась. Я поняла, я еще раз благодарю вас за подарок, мисс Линдульф. Король также сказал, если вы не возражаете, немного позже мы также хотели бы поговорить с вами, если возможно. Я уверен, что королевская семья могла бы предложить некоторую помощь для такого светлого ума, как ваш. Илария низко поклонилась. Это будет честью, ваше величество. Я буду надеяться, что оправдаю ваши ожидания. Король кивнул, прежде чем повернуться к делу. Делу Вера, я благодарю вас за то, что вы познакомили нас с такой талантливой женщиной. Она определенно откроет новую эру в этом мире. Конечно, я также надеюсь, что вы останетесь, чтобы поговорить об этом позже. Дилл склонил голову. Я буду рад, ваше высочество. Я почти чувствовала зависть в воздухе, исходящую от других великих семей. Не сомневаюсь, что те, кто считал семью Вера ничтожной, теперь сильно сожалели об этом. Теперь, когда роль Иларии закреплена, мы можем перейти к следующей части нашего плана. Глава 251. Приглашение после праздника. Глава 251. Приглашение после праздника. Дяо Чан Ров, прожив большую часть своей жизни среди знати в стране Донг, я легко могла видеть все маленькие скрытые секреты и мотивации каждого человека в этих залах. Вы можете многое сказать о мнении человека о других по тому, как они двигаются, говорят и даже смотрят на этого человека, не говоря уже о подарках, которые они приносят с собой. Это самый простой показатель их отношения. Например, купеческая семья, которая только что выросла, считалась одним из 5 самых влиятельных домов. Подарок, который они принесли принцессе, был кусок белого нефрита, который стоил, вероятно, несколько сотен золотых. Конечно, ценно, но семья сама занималась этими вещами, и они выбрали ту, которая на самом деле не сильно отличалась от обычных запасов, которые у них были. Семья была тонким признаком того, что принцесса не представляла для них ничего особенного, но подарок все еще достаточно ценен, чтобы не оскорбить. С другой стороны, подарок мастера был абсолютно идеальным политическим ходом. С одной стороны, это свидетельствовало о его искренности и неоспоримой поддержке королевской семьи. С другой стороны, Это фактически лишило все остальные семьи возможности получить какое-либо преимущество в этом небольшом конкурсе подарков. Одним движением он фактически превратил все планы в пыль, даже косвенно помогая нашим собственным планам. Таков гений мастер, МММ. Как будто он точно знал, как обращаться с этими веревками и этим хлыстом, а также ошейником. Ах, одной мысли о том, как мастер накажет меня за то, что я такая плохая девочка, было достаточно, чтобы заставить меня дрожать. Я действительно хочу, чтобы мастер снова сделал то, что он сделал той ночью. КХМ. Если отложить это в сторону, Илария и Дилл отлично сыграли свои роли. Это ослабит политическую власть семьи Вера в этом городе и даст нам еще больше влияния. Все семьи будут соперничать за эту новую власть, и мы даже можем использовать это, чтобы помочь некоторым. Скажем так, не связанные простолюдины приходят к власти. Нам не нужны люди вокруг, которые не видят величия мастера. Прошло еще как минимум полчаса, после того как шарада с подарками закончилась, как и ожидалось, никто другой не смог превзойти наш подарок. Теперь пришло время принцессе смешаться с гостями в сопровождении двух братьев. На бумаге это было для того, чтобы познакомиться с горожанами и позволить нам узнать ее лучше, но все мы знаем, что когда дело доходит до знати, это никогда не бывает так просто. Это был бы шанс для принцессы узнать, кто на стороне королевской семьи, а кто нет. Если бы она была достаточно умной, она могла бы даже отличить тех, кто стоял по обе стороны, и тех, кто шпионит за любым лагерем, просто по обычному взаимодействию. И если бы она была абсолютным гением, это было бы для нее лучшее время, чтобы привлечь противостоящие дома на сторону королевской семьи. Я не скажу, сколько раз мне приходилось проходить через этот процесс в суде страны Донг. Это становится чрезвычайно повторяющимся спустя пару раз. Я была сосредоточена на наблюдении за взаимодействием принцессы, когда почувствовала, как меня дернули за платье. Посмотрев вниз, я поняла, что эта маленькая Цай Хонг пытается привлечь мое внимание. «Старшая сестра», — пробормотала она, посасывая палец. «Принцесса тоже будет сестрой Цай Хонг?» Я улыбнулась и похлопала ее по голове. Мастер еще ничего не сказал о ней. «Цай Хонг хочет еще одну старшую сестру?» Некоторое время она думала. Она приятно пахнет. «Хаэм, мы довольно рано узнали, что когда Цай Хун считает, что кто-то плохо пахнет, у него, скорее всего, плохие намерения либо по отношению к нам, либо к мастеру. Но если Цай Хун утверждает, что кто-то приятно пахнет, то они, скорее всего, заслуживают доверия. Вот почему мы мало что сделали с Брэндоном. Но поскольку Лиан Ли рассказала нам, что произошло во время их маленькой поездки в карете, это не так уж удивительно. Ну, нам просто нужно подождать, пока мастер вернется, хорошо, МНН? Цай Хонг будет хороший. Тогда папа похлопает Цай Хонг. Хе-хе-хе. Я хочу быть плохой, и мастер тоже меня похлопает. КХМ, идем дальше. Ой, похоже, принцесса подошла. Добрый день, спасибо всем, что пришли, поприветствовала она нас с улыбкой. Каждый из нас по обычаю поздравил ее ради любезности. Ей удалось сохранить естественную улыбку, пока она не заметила, что мастер пропал. «Разве мастера Линя нет?» Лиан Ли покачала головой. «Мастер ушел в туалет и еще не вернулся. Принцесса, кажется, неправильно поняла, как ее щеки немного покраснели. Я поняла, очень-очень жаль. Не хотели бы вы присоединиться ко мне попозже, чтобы выпить? Я хотела бы лучше узнать своих старших сестер». Наследный принц шагнул вперед, прежде чем мы успели ответить, положив руку ей на плечо. «Сестра, пожалуйста, воздержитесь от чрезмерного знакомства с людьми, которых ты только что встретили. Нельзя просто так приглашать незнакомцев». Принцесса приподняла бровь. «О, но они скоро станут моими старшими сестрами, верно? Это значит, что никто из них мне не чужой». Второй принц поправил очки ладонью. «Сестра, ты всегда слишком доверчива. Иногда помогает быть немного осторожнее». Она закатила глаза. «Я достаточно хорошо себя веду, брат. Почему бы тебе не вернуться к своим книгам, вместо того, чтобы так сильно волноваться?» Он вздохнул в ответ. «Я бы сделал, если бы мог. Отец запретил мне читать, пока мы здесь, и мне скучно. Может, мы просто продолжим это и скоро закончим?» Принцесса проигнорировала его и сочувственно улыбнулась. «Мое предложение все еще в силе. Увидимся после окончания церемонии, если вы примете мое предложение». Лиан Ли кивнула. «Мы подумаем об этом». Удовлетворенная ответом, принцесса повернулась, чтобы поговорить с другим гостем, хотя наследный принц предпочел остаться. «Сделал ли мой третий брат что-нибудь, чтобы оскорбить кого-нибудь из вас или вашего мастера?» — спросил он немного нерешительно. Все мы переглянулись, явно сбитые с толку его внезапным вопросом. «Я не думаю, что кто-либо из нас встречался с третьим принцем до сегодняшнего дня, ваше высочество», — ответила я от имени всех. «Хотя, если вы позволите мне сказать честно, он, кажется, был довольно груб с нашим мастером». Он вздохнул. «Я знаю, что он всегда был довольно эгоцентричным, но если он до этого обидел вашего мастера, я прошу прощения от его имени». «Ха, как будто он не знал, что его брат мертв». «Но мастер прямо сказал, что наследный принц тоже был там, так что я думаю, его игра должна быть достойной восхищения. Полагаю, как и ожидалось от наследника престола. По крайней мере, он, кажется, серьезно относится к своей роли, в отличие от другого принца, которого я знала. Я больше не буду беспокоить вас всех. Позаботьтесь о моей младшей сестре за меня, я уверен, что она рада учиться у мастера Линя». Не дожидаясь ответа, наследный принц повернулся и пошел прочь, вернувшись к сестре. «Я сейчас совершенно сбита с толку. То, как он действует, определенно не соответствует тому, что сказал нам мастер. Здесь что-то еще происходит. Думаю, нам нужно принять предложение принцессы, чтобы выяснить это». Глава 252. Чаепитие с королевской семьей. Глава 252. Чаепитие с королевской семьей. «Мономиров, это было давно. Дорогая сестра, как ты поживаешь?» — спросила Лианли. «Ахоха, очень-очень хорошо. Лучше не бывает. Я сделала много открытий в своих исследованиях», — засмеялась Илария, прикрыв рот тыльной стороной ладони. «Все мы в настоящее время сидели в одной из гостиных по приглашению принцессы и короля, ожидая, когда к нам присоединится королевская семья. Приятно слышать. Ты сказала, что также работали над чем-то, что поможет нам с донгами». Илария усмехнулась. «Хе-хе-хе, это должно быть сюрпризом. Не волнуйся, если они действительно придут за сокровищами, они и сама, я сожгу их всех в очищающем огне». Младшая сестра мастера, как всегда, очень откровенна, хотя я думаю, что она немного остыла по сравнению с прошлым разом. «Где они и сам? Я хотела показать ему все рисунки они и сам и про него». Сцена поцелуя между сестренкой Киеми и они самой на сцене. Это была лучшая работа, которую нарисовала они и сама. Моя милая маленькая Киеми насторожилась. Могу ли я получить экземпляр? Эхе-хе. Для одной из главных звезд. Конечно, можешь. Илария вытащила толстый кусок свернутого пергамента, развернув его, чтобы показать очень скандальную фотографию Киеми, одетую в мужскую одежду, смыкающегося губами с очень молодым мастером. «Ара-ара, моя дорогая маленькая Киеми выглядит потрясающе», — хихикнула я. «Я должна признать, что у Адрианы невероятные навыки рисования. Ей удалось запечатлеть божественность мастера на этой фотографии, и он выглядит просто восхитительно. У нас до сих пор есть кладезь воспоминаний, которые хранит каждый из нас. Я думаю, что Дяо-чан даже собрала целые книги, заархивировав все, что мы сделали, в том числе действительно очень дерзкие из наших ночных мероприятий. Я как раз думал о том, чтобы телепатически связаться с мастером сегодня вечером, когда двери открылись, показывая короля и остальную часть его семьи, за исключением третьего принца и принцессы. Все мы встали и поклонились, король помахал нам в знак признательности. Он сел на одну из кушеток, в то время как остальные члены королевской семьи последовали его примеру. «Спасибо за то, что приняли мою дочь и мой эгоизм. Я снова приветствую всех вас в нашем дворце по случаю ее совершеннолетия. Пожалуйста, присаживайтесь и давайте обойдемся без церемоний, я лично считаю их очень сдерживающими». Мы повиновались, несколько слуг вошли в комнату, чтобы поставить перед нами чашки с чаем. «Я вижу, что мистер Вера и мастер Линь не присоединились к нам», — спросил наследный принц. «Ммм, мистер Вера приносит свои извинения, так как у него возникла чрезвычайная ситуация, поэтому он не присоединится к нам», — с поддельным раскаянием объяснила Илария. То, что она сказала, было отчасти правдой. Действительно, делу Вера было чем заняться, так как другие торговцы теперь знали, сколько стоит его дом. Он будет занят только получением деловых предложений от всех остальных, и ему понадобится все время, чтобы их рассмотреть. Мы, конечно, не собираемся продавать его кому-либо, даже если за него предложат необычайно большую сумму денег. План здесь заключался в получении престижа, а не богатства. Так что, конечно, выполнение этого плана было гораздо важнее, чем развлечение короля. Мы здесь только для того, чтобы узнать, чего хотела принцесса. Лиан Ли посмотрела на короля с сожалением. Мастер сказал нам, что его также вызвали, чтобы разобраться с чем-то срочным, так что он не сможет присутствовать. Король криво улыбнулся. Понятно, это действительно прискорбно, но ничего не поделаешь. Так жаль, я думала, что у меня будет шанс встретиться лицом к лицу с легендарным бессмертным мастером Линем, вздохнула королева. Могу я спросить, правда ли, что мастер Лин холост? Я улыбнулась ей. Уфу-фу-фу. Я считаю, что у мастера слишком большое сердце, чтобы быть привязанным к одному человеку. А я? Тогда, может быть, правда, что, простите меня, его больше интересуют люди того же пола. Я чувствовала, как Рис напрягается рядом со мной, но мне удалось успокоить ее, положив руку ей на колено. С другой стороны, я слышала, как Брендон подавляет кашель. Ара, ара, похоже, королева очень заинтересована в нашем мастере. Простите за грубость, но я думаю, вашему величеству следует иметь в виду вашего мужа. Ой, как смело, усмехнулась она. Не волнуйся, я спрашиваю только из мимолетного любопытства. Вам не нужно беспокоиться обо мне. Король закашлял в кулак, пытаясь сменить тему. Должен сказать, мисс Линдульф, у вас исключительный ум для женщины вашего возраста. Возможность создать такую вещь поистине чудесна. Илария склонила голову. Я недостойна такой похвалы. Все это произошло благодаря учениям моего дорогого Анисамы. Все, чего я достигла на сегодняшний день. Все в комнате недоуменно смотрели на нее. Анисамы, повторил король. Да, это мой самый дорогой брат. Без руководства Анисамы я все еще была бы слепа к правде этого мира. Все, чего я достигла, все благодаря ему. Это интересно. Возможно ли нам в будущем встретиться с мистером Анисамой? Илария покачала головой. Мой Анисама потерял памятье. Боюсь, что прежде чем я смогу помочь ему вернуть его память, он уже будет не в себе. Второй принц поправил очки. Похоже, у вашей семьи особые обстоятельства, которые я немного изучил, и я считаю, что ваша семья Линдульф эффективно устроила переворот против местного лорда. Что вы на это скажете? Похоже, это приглашение было для них шансом допросить нас. Принцесса тоже была частью этого. Если да, то я определенно хотела бы с ней поговорить. Это неверно, без колебаний ответила Илария. Мы всегда помогали правящему лорду в управлении городом. Но поскольку у нынешнего поколения не было наследников, и наши недавние усилия принесли большие изменения в город, он дал нам свое благословение управлять им вместо него. Без благословения моего отца, это почти как измена, не так ли? Илария наклонила голову. Простите, я думала, мы были здесь в качестве гостей. Король усмехнулся. Вы должны простить моего сына, он всегда был любознательным, иногда даже чересчур властным. Это плохой знак, ведь он второй принц и все такое, не так ли? Хэм-эм-эм. С другой стороны, был тот глупый принц, который тоже пришел из Донга, и он был намного хуже, так что я думаю, он все еще приемлем. Королева ахнула. Где мои манеры? Пожалуйста, попробуйте наш чай. Листья специально выращены самой королевской семьей. Брендон достал несколько вещей из кармана. Простите, мастер сказал мне, чтобы Цай Хонг, Дяо Чан и Рис приняли эти таблетки. У них сегодня болели животы и они плохо себя чувствовали, верно? Разве? Но они ничего не говорили о... Мы заметили, что Брендон посмотрел на чай, прежде чем снова взглянуть на таблетки. Ой, ну что ж, наш мастер всегда так внимателен к нам, хихикнула Дяо Чан, беря таблетки у Брендона, чтобы передать их Рис и Цай Хонг. Спасибо, пробормотал Рис, закидывая таблетку в рот. Цай Хонг взяла ее с широкой улыбкой. Спасибо, старший брат, Брендон. Илария также уловила намек. О, это помогает при несварении желудка. Я признаю, что, возможно, только что съела немного лишнего. У вас есть еще одна? Конечно, кивнул Брендон, передавая ей таблетку. Остальные члены королевской семьи наблюдали, ни о чем не подозревая. Остальные из нас сделали глоток чая, оценив его вкус, используя наш элементный кварк для нейтрализации яда, присутствующего в чае. С этим спектаклем нам просто нужно было, чтобы эта отвратительная семья раскрыла свои истинные намерения. Я должна похвалить Дяо Чан за ее дальновидность, чтобы разработать план специально для них. Если бы не было других проблем, мы бы просто стерли всю королевскую семью и...» Дверь распахнулась, показав принцессу, которая все еще была наполовину связана обугленным куском веревки, скорее всего, обожженной ее молнией. «Не пейте чай, он отравлен. Ара, я полагаю, мы можем позволить себе пощадить хотя бы принцессу. Уфу-фу-фу». Глава 253. Показать лицо. Глава 253. Показать лицо. Лиан Лиров. «Сестра, ты снова играешь в одну из своих странных пьес?» — спросил сдержанно наследный принц. Это отличалось от того, как всего несколько часов назад он просил нас позаботиться о его сестре, как будто он другой человек. Охранники вбежали в комнату вслед за ней, все с обнаженным оружием. Один из них поклонился нам. «Извините, ваше величество, принцесса снова устраивает истерику». Король покачал головой. «Ничего страшного, они уже выпили чай. Вы, девочки, уже довольно долго вызываете у нас головную боль. Я была потрясена». «Что? Что вы имеете в виду, ваше величество? Ты уже можешь бросить этот номер. Мне тоже душно находиться в этой форме», — проворчал он. Его лицо начало мерцать, прежде чем оно начало стекать вниз, как расплавленный воск, открывая себя третьим принцем. Он щелкнул пальцами, и лицо королевы тоже растаяло, превратившись в того, кого я считала служанкой дворца. Точно так же наследный принц оказался двойником, его форма трансформировалась в бородатого мужчину с бесстрастными глазами. Однако второй принц не изменился. «Могу я вернуться к своим книгам, брат?» – заскулил он, даже не обеспокоенный тем, что происходило перед ним. Третий принц просто помахал ему рукой, и это было все, что ему было нужно, прежде чем уйти, даже не потрудившись признать свою сестру на выходе. «Ты сделал это?» — принцесса уставилась на своего третьего брата. «Да, и прежде чем ты спросишь, да, я же тогда организовал твое похищение». Она нахмурилась. «Так ты один из них, почему ты это делаешь?» Принц снисходительно улыбнулся ей. «О, моя дорогая младшая сестра, ты понятия не имеешь, как устроен этот мир. Знаешь, это не просто радуга и солнечный свет, думаю, проще всего сказать, что это ради трона. Почему ты так зациклился на троне? Ха-ха. О, сестра, ты даже не подозреваешь, что донги планируют вторгнуться к нам». Я встала. «Какое отношение это имеет к тому, что вы подставили мастера за убийство?» Принц издевался надо мной. «Нет смысла рассказывать группе мертвецов об этом, все вы уже выпили ядовитую смесь. Погодите, вы, ребята, не умерли?» Все мы смотрели на него, пока его взгляд не остановился на Брендоне. Его губы скривились в улыбке. «О, ты алхимик, думаю, тогда я должен считать это своей неудачей. Никогда не думал, что среди вас найдется алхимик. Брат, тебе это не сойдет с рук. Как только все узнают о твоих планах, другие дома и секты даже не позволят тебе взойти на трон». «Да, да, как скажешь, сестра. Это при условии, что ты сможешь выбраться отсюда. Охрана, заберите ее уже. Она действует мне на нервы». Охрана повиновались, двигаясь к принцессе в попытке схватить ее. Ее глаза вспыхнули желтым, а молния собралась вокруг ее рук, стреляя вокруг нее, чтобы отразить наступление охраны, которая была рядом. «Ха, кажется, что ты хотя бы научилась контролировать это сама, но ты не сможешь победить всех нас». Я подняла руку, позволяя дуге молнии коснуться моих пальцев. «Кажется, принц забыл, что она не одна». Принц наклонил ко мне голову. «Кажется, ты забыла, что я тоже не один. Ты думал, что эти двое просто обычные слуги. Два человека, которые маскировались под королеву и наследного принца, встали, их глаза засияли красным. Они сгорбились, их конечности начали удлиняться и вытягиваться, лица удлинялись, а тела поднялись более чем вдвое по сравнению с предыдущим ростом. Что-то похожее на оленьи рога выросли из макушки их голов. А еще одна пара дополнительных рук выросла из их лопаток. Вендиго, ахнул Брендон. «Как они вообще тебя слушают?» Принц приподнял бровь. «Я больше удивлен, что ты знаешь, что это такое. Думаю, ты, должно быть, немало читал». «Да», — Брендон стиснул зубы. «Последний в небесной секте. Это тоже из-за тебя, черт. Будьте осторожны, они исключительно стойкие. Мастер убил одного, превратил его в пепел, но это освобождает его дух, чтобы овладеть кем-то другим. Нам также нужен способ убить его духовную форму». Хэммм. Кажется, Брендон встретил их, когда был вместе с мастером. Интересно, где и когда? Принц казался немного более обеспокоенным теперь, когда он знал, что Брендон имел опыт общения с монстрами. «Убейте их, заберите отсюда мою сестру и девушку изобретателя живыми». Так называемые Вендиго восприняли это как сигнал к прыжку вперед, один из них пошел на нас, а другой – на принцессу. Я протянула руку, молния, которую я собирала с тех пор, как он начал злорадствовать, попала в грудь монстра и отбросила ее обратно к стене в дальнем конце комнаты. Другой рукой я приготовилась спасти принцессу, но был немного удивлена, увидев, что у нее наготове собственная молния, и она полетела к голове монстра. Скорее всего, из-за неопытности, ее молния только на время оглушила монстра, прежде чем он снова пришел в себя и прыгнул на нее. Я выпустила свой собственный разряд молнии, и взрыв перенаправился в другую сторону комнаты. Как сказал Брендон, эти монстры действительно устойчивы. Как правило, эти молнии пробивают в человеке дыру, но монстры все еще оставались целыми. Охранники у двери начали приближаться к принцессе, явно намереваясь схватить ее вместо этих монстров. Одного моего кивка было достаточно, чтобы Рис направилась к ним. Все, что увидели охранники, было вспышкой металлического серебра, прежде чем они были мгновенно обезглавлены ее невидимыми воздушными лезвиями. К тому времени Вендиго тоже поднялись на ноги, чтобы зарычать на нас, и Брендон, похоже, воспользовался этим, бросив в них две бутылки. Бутылки разбились об пол у них под ногами, выпустив дым желтого цвета. Они вдвоем понюхали его, прежде чем смахнуть дым в сторону взмахом рук. Они засмеялись, по-видимому, издеваясь над неудачной попыткой. Этот смех вскоре превратился в крики боли, когда их кожа начала пузыриться и опухать, а красные огни их глаз почти исчезли. Дяо Чан не теряла времени даром и начала произносить свое заклинание. «Тот, кто стремится причинить вред, не шевелится, запертый моей невидимой волей. Не вырывайся, не смотри, цепи мои обвивайте их». Дух связывает. Воздушные зеленые цепи обвивали их конечности, заставляя монстров стоять на месте. Киеми вызвала лед, чтобы заморозить их конечности, фактически делая их полностью неподвижными. Манами поднесла палец к губам, и маленькие огненные шары загорелись на кончиках каждого из ее хвостов. Ее хвосты внезапно выпрямились, и маленькие огненные шары почти сразу превратились в гигантские огнеметы, полностью охватив ту сторону комнаты раскаленным пламенем. Все, что там было, мгновенно сгорело и превратилось в пепел, ничего не оставив. Все, что осталось, это два духа Вендиго, как и сказал Брендон, оба они все еще были скованы цепями, которые призвала Дяо Чан. Мое тело засветилось золотым оттенком, когда я сотворила еще две божественные молнии, каждая из которых могла поразить даже бесплотных духов. Эти два монстра ничего не могли поделать, кроме как наблюдать, как в их сторону летела молния, мгновенно превращая их в ничто. Послышался короткий вопль отчаяния, когда его дух угас, скорее всего, изгнан обратно в ямы бездны. Я уже собиралась злорадствовать по поводу поражения принца, когда он начал смеяться. «Ха-ха-ха, вы, люди из основной ветки, всегда такие предсказуемые. Ребята, вы думаете, что если вы убьете меня здесь, все будет решено? Уже слишком поздно». Глава 254. «Кто она?» Глава 254. «Кто она?» Киемиров. «Ха-ха-ха, вы, люди из основной ветки, всегда такие предсказуемые. Ребята, вы думаете, что если вы убьете меня здесь, все будет решено? Уже слишком поздно». Слабое существо визжало, как животное, которым оно было. Мы просто смотрели на него, пока он не успокоился, ухмыляясь нам. «Вы понятия не имеете, что делаете». Ирис ухмыльнулась, постукивая лезвием по плечу. «Все, испортил день. У тебя есть какие-нибудь последние слова, которые ты хочешь сказать? Ха, вы, ребята, обрекли себя и свою маленькую группу. Даже если я проиграю, у вас ничего не получится». Брендон скрестил руки на груди. «Да, мы обречены никогда не вспоминать о твоем существовании, вот что. Вы считаете себя забавными? Да, я бы хотел посмотреть, как вы, ребята, собираетесь справиться с вторжением донгов самостоятельно. Я сожалею только о том, что не смогу это увидеть». Наш алхимик закатил глаза. «Мы уже знали об этом. Они ведь роют туннель в горах, мы уже остановили шахтеров». Принц остановился, глядя прямо на Брендона широко раскрытыми глазами. «Шахтеры, ребята, вы остановили шахтеров, ребята, вы их убили». Ирис заговорила. «Ты имеешь в виду ту случайную секту, которая похищала детей для работы в шахтах. Это была я, да. Есть проблемы с этим, ты сделала, аха-аха-ха-ха-ха-ха-ха. Засмеялся громко сумасшедший. Я протянула один из своих хвостов, чтобы ударить его в живот, заставив замолчать. Для того, кто ниже нас, ты действительно создаешь много шума, прокомментировала я, скрестив руки. Хе-хе-хе, вы, ребята, понятия не имеете, вы думали, что эти парни были моими. Ха-ха-ха, я думаю, он рехнулся из-за того, что его загнали в угол, я предположила, что слабые животные вроде него используют это, чтобы убежать от реальности. Идиотам вроде него должно быть трудно адаптироваться. Он остановился, чтобы усмехнуться нам. Разве вы не знаете, вы, ребята, убили своих людей, даже не подозревая об этом. Собственный народ, мы никогда никого не размещали в родном городе Ирис, так что это невозможно. Он сейчас просто блефует, он действительно плохо справляется с этим, если это так. Принц развел руками. Я думал, что темная секта всегда была разделена, но я никогда не думал, что все так обернется. Вы, ребята, думали, что я не узнаю, а, давая себе какое, то имя вроде церковь мастера. Я уже следил за вашими действиями с тех пор, как вы, ребята, освободили мою сестру. Он презрительно плюнула на землю. Я бы проткнула его прямо там, где он стоял, если бы не тот факт, что Манами телепатически сказала нам не делать этого, поскольку он добровольно распространял бесплатную информацию. Признаюсь, я был немного удивлен, что мастер Линь на самом деле был одним из вас, ребята, но я никогда не думал, что основная ветка проникла так глубоко сюда и отправила людей с вашими навыками. Они, должно быть, действительно в отчаянии. Да, хмм, так он думает, что мы часть темной секты, что натолкнуло его на идею. Ха, так ты все знаешь, хмм, хихикнула Дяо Чан, просто чтобы побудить его поговорить еще. Конечно, сработало. Я уже ожидал, что ваша группа будет заинтересована, чтобы вызвать ее, вам все равно, что она принесет. Разве вы не понимаете, что она может принести, кроме смерти и страданий? Ой, интересно. Судя по тому, что нам удалось собрать, сейчас в темной секте должен быть раскол. Нам так и не удалось подтвердить, была ли информация правдивой, но Брендон сказал нам, что этот принц должен быть лидером одной такой группы. Признаюсь, его глупая игра поставила меня в тупик. Тогда мы почти хотели наказать Брендона за то, что он дал неверную информацию. На сегодняшний день мы фактически не знаем, какова настоящая цель темной секты, большую часть времени, подозревая, что они просто делают зло ради заражения этого мира. Но, по крайней мере, теперь мы можем понять, что пытаются делать эти мелкие насекомые. Я невесело усмехнулась. Ху-ху, так ты знаешь о ней, что ты собираешься с этим делать? Все вы думаете, что она принесет вам спасение, просто из-за того, что в некоторых полуразрушенных записях говорилось, что она была нашим первым предком или что-то в этом роде. Вы думаете, что она просто наделит вас силой вот так? Я снова и снова говорю, что она не принесет ничего кроме смерти. Но нет, вы, ублюдки, из основной ветки, все придерживаетесь своих упрямых убеждений. Он вытащил свой собственный клинок, который был у него на поясе. Уже слишком поздно, я нашел других ваших агентов, которых вы разместили во дворце. Думаю, вы уже заменили моих отца и мать, еще до того, как я вернулся сюда из моего поста. Вы думаете, я бы колебался только из-за этого? Принцесса сейчас была в состоянии шока, я думаю, она не осознала, что мы разыгрываем эту драму, чтобы он раскрыл нам еще больше вещей, и она на самом деле считает, что мы темная секта. Вы все тоже являетесь темной сектой, ахнула она, отступая от нас. Не желая, чтобы она привлекала больше внимания, чем необходимо, я махнула рукой и заморозила дверь. Принцесса взглянула на замерзшую дверь, затем взглянула на нас, электричество заискрило в ее руках. У нее есть смелость. Я предлагаю вам не делать этого, принцесса, предупредила Лианли, ее собственная молния образовалась вокруг нее. Вы не справитесь с этим. Она стиснула зубы. Вы, мастер Линь, должно быть, единственный, кто не виновен. Это все вы сбили его с пути. Хм. По крайней мере, она знает, что мастер, чистейший из них. Каким бы развращенным ни был мир, именно мастер останется сияющим маяком для заблудших. Ты заблуждаешься, сестра, зарычал принц. Он уже был одним из них с самого начала. Иначе, зачем ему освобождать тебя из моего помещения? Почему? Почему? Но потому что ты держал меня в плену, Хаймэм. Не знаю как, но он, должно быть, узнал о пророчестве. Кровь королевской семьи из более справедливого потомства отправит ее обратно в ее обетованную землю. Если бы я не сделал того, что сделал, мы нечего было бы не подготовили к ее вызову. Он знал это и пошел меня остановить. Теперь принцесса была явно в ярости. Ты все время говоришь ей. Кто она вообще такая, черт возьми? И даже если тебе нужна моя кровь, разве ты не мог просто вежливо меня попросить? У принцессы действительно хорошая голова на плечах, мастер знает, как подбирать. Мы были как раз в самый разгар обсуждения посредством телепатии о том, как заставить это глупое насекомое перестать играть с нами в игру с местоимениями, когда она сама предложила это простое решение. Я сделаю мысленную заметку, чтобы спросить, сможем ли мы оставить ее потом. Маленький принц нахмурился. Насколько я знаю, они могли заменить и тебя. Первый брат был заменен, понимаешь? Его труп нашли в безымянной могиле вместе с нашими родителями, они не учли второго брата из-за его потенциальных знаний с его книгами, я был одним из них, они не взяли тебя, потому что считали тебя слишком юной, чтобы представлять для них угрозу, у тебя не будет времени достаточно повзрослеть до того, как их планы будут выполнены. Ложь. Отец, мать и старший брат Бан Цзя были в порядке, не так ли? Принц закатил глаза. Неужели ты думаешь, что они не могут дублировать лицо человека? Ты только что видел, как я это делал, не так ли? Пока у них под рукой настоящее лицо, они могут это сделать. Это еще проще, когда цель – не практикующий. Принцесса, задыхаясь, спросила. Почему? Почему? Конечно, чтобы облегчить ее вызов. Когда регент страны находится под их контролем, гораздо легче передвигаться незамеченным, понимаешь? Принцесса метнула молнию, которая едва не попала в ее брата из-за разочарования. Кто? Прекрати пытаться быть загадочным, чтобы тянуть время, глупое подобие брата. Принц нахмурился, прежде чем повернуться к нам. Это имя даже не имело бы для вас значения. Это Лилит. Они пытаются перенести Лилит в этот план. Я прав, вы мерзавцы. Что? Глава 255. Мы что, злодеи? Глава 255. Мы что, злодеи? Принц Бэйцзи Сюнров, третий принц. Несколько часов назад я нетерпеливо постучал ногой у бокового входа. Почему мастер Линь так долго выходит из туалета? Он там успокаивается в другом смысле этого слова. Как только я начал думать, что он мог вернуться в банкетный зал посредством телепортации, я увидел, как он появился из-за угла. «Он здесь, иди», — приказал я. Монстр-двойник вышел в коридор и направился к мастеру Линю. Они были созданы лично темным кардиналом обмана, поэтому даже мастеру Линю будет сложно распознать подделку, если он не знаком с настоящим человеком. Единственная проблема в том, что я сам должен контролировать их через частичную имплантацию своего сознания. В отличие от кардинала, я недостаточно хорош, чтобы контролировать так много людей сразу, одновременно перемещаясь. Мой предел один, и мне нужно будет оставаться на месте, чтобы использовать его, таково мое ограничение, не быть естественным практикующим. У меня есть альтернативные способы обойти это, но это слишком рано раскроет мои карты. К тому же этот двойник предназначен для одноразового использования. Используя двойника, я сделал обычный поступок, чтобы разозлить его, вытаскивая отравленный клинок, чтобы просто попытаться нанести ему удачный удар. Разумеется, это с треском провалилось, но все же это было в рамках моих ожиданий. Основная цель заключалась в том, чтобы хоть как-то инкриминировать его, чтобы все остальные потеряли к нему доверие. Он может быть сильнейшим практикующим, но если он не сможет распространить свое влияние на других без применения силы, его будут рассматривать как тирана. Я не ожидаю, что он потерпит поражение, но если это сможет хотя бы изолировать его на следующие несколько дней, это будет для меня победой. Поскольку ударить его не удалось, я активировал надпись, которая была спрятана внутри тела двойника, создав ветровое лезвие, отрезавшее ему шею изнутри. Возвращаясь в сознание, я имплантировал это следующему двойнику с телом моего старшего брата. Настоящий, вероятно, уже идет в банкетный зал, так что мне нужно точно рассчитать время его прибытия. Я кивнул охранникам возле двойника, это были люди, которые выбрали следовать за мной вместо саморазрушающего пути основной ветки. Они знают, на что подписались, и готовы отдать жизнь этому делу. С фальшивым телом наследного принца я появился в коридоре, чтобы обнаружить свое убийство, выкрикивая сигнал тревоги, который насторожит охрану. Я снова вступил с ним в бой, пытаясь хотя бы нанести удар вторым отравленным клинком. Если бы он действительно решил убить наследного принца, я бы сразу же инициировал план убийства настоящего. Его охрану недавно заменили на мою, и он не должен ничего заподозрить. Никто из подделок еще не знает, что я знаю, кто они. Ведь была причина, по которой я все это время вел себя как избалованный тупой засранец. Если бы они были настоящими, они бы не позволили мне вести себя как придурок, на глазах у всех. Именно так я подтвердил, что мастер Лин в гильдии торговцев был один из них. Насколько я знаю, мы никогда раньше не встречались, но он узнал меня и даже знал мое имя с первого взгляда. Его властное отношение и то, как он справился с моей истерикой с абсолютным спокойствием, было явным указанием на то, что он знал, что все это был спектакль. Возможно, я всех одурачил, но, похоже, я все еще не был на высоте по отношению к нему. Вот почему я составил приоритетный план. Сначала избавиться от него, а затем от его так называемой церкви. Я верю, что его ученики – это элитные тамплиеры из основной ветки, посланные сюда, чтобы помочь ему уничтожить моих последователей и подготовить почву для их вызова Лилит. Мастер Линь определенно должен быть одним из высокопоставленных членов основной ветки, возможно, даже самим кардиналом, что довольно удивительно, поскольку кардиналы основной ветки обычно не попадают в поле зрения и избегают деятельности на месте. Но если мне удастся каким-то образом убить его здесь, это будет для них большим ударом. Конечно, это будет не так просто, и я не рассчитываю на успех. Хотя мне кажется, я был прав в своих подозрениях, что он не хотел убивать без необходимости, чтобы привлечь внимание, поэтому я подумал, что загнал его в угол своим спектаклем наследного принца. С моей стороны это было наивно. Вместо того, чтобы быть схваченным, он предпочел сбежать в клубе дыма и буквально оставить нас ни с чем. По крайней мере, на данный момент мне удалось держать его подальше от дворца, но я не знаю, вернется ли он. Поскольку этот план был полностью провален, мне пришлось перейти к следующему этапу плана, прежде чем он вернется. Мои последователи и я уже все распланировали и слишком рисковали, зайдя так далеко, пути назад уже не было. Я избавился от двойника и перехватил своего старшего брата в коридоре, сказав ему какое-то оправдание, что я почувствовал себя нездоровым, чтобы сбежать с приема. Он первым войдет в зал раньше остальных членов семьи, чтобы установить связь. Я пока оставлю его в покое, чтобы не вызывать подозрений в других домах, и просто избавлюсь от него после приема. Остались фальшивые король и королева, с которыми легко было разобраться. Они ни о чем не заподозрили, когда я подошел к ним со своей обычной глупой улыбкой и надменным видом, требуя от них какой-то глупости. Несколько ударов в спину, когда они отвернулись, было достаточно, чтобы навсегда их подавить. В то же время мои последователи также будут избавляться от других шпионов, которых мы идентифицировали за эти годы. Все было распланировано в деталях на этот день. Если сегодня все пройдет без сучка и задоринки, мы сможем полностью посвятить все наши ресурсы остановке основной ветки. Они попытаются вызвать на этом континенте чудовище, известное как Лилит, полагая, что она была нашим первым предком. Кому-то удалось найти заметки о том, что здесь находится ее храм, и, дав ей существование, она наделит своих последователей невообразимой силой. Но я узнал правду. Это правда, что она могла бы наделить своих последователей силой, если бы была такой могущественной, как сказано в тех записях, но всегда есть подвох. Цена такого благословения – кровь 500 тысяч желающих душ. Она не принесет на этот план ничего, кроме смерти. Таким образом, основная ветка подтолкнет страну Донг к вторжению в Бейян во время ее призыва. Солдаты, погибшие на поле битвы, будут добровольными душами, и каждый член, вовлеченный в ее призыв, также внесет свой вклад в это число. В конце концов, только высшие эшелоны смогут почувствовать вкус этой силы. Как только я узнал о таком плане, я тайно привел всех тех, кто не хотел бы такой концовки, с собой, чтобы я разорвать основную ветку, и сформировать здесь нашу собственную секретную ветку, и создать форму защиты ко дню призыва.